Хуэму глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Как ты достал эти плоды жизни?» Даже ему было трудно восстановить спокойствие после того, как он внезапно получил сокровище своей мечты. И Ву Цзи, и Хуэму изначально заметили не теня из-за его уникальности, надеясь, что однажды он сможет как-то продлить их жизнь с помощью его уникальной родословной. Тем не менее, они знали, что для того, чтобы это произошло, Нитиню придется достичь значительных прорывов в развитии своей родословной. Прямо сейчас Нитянь провел достаточно времени, питая и культивируя свою родословную. Следовательно, он еще не скоро смог бы помочь им. Они не ожидали, что Нитянь сможет найти другой путь. Плоды жизни избавят их от беспокойства об их сокращающейся продолжительности жизни. С дополнительными годами, которые они получат от плодов жизни, они смогут культивировать в том темпе, который им будет удобен, и достичь еще одного прорыва в культивировании, таким образом, приобретая еще больше лет жизни. Я получил их в волшебном месте, в которое я вошел через вход, который постоянно плавал в измерении безграничного запустения. Нитянь продолжал и объяснил им все в деталях, в том числе, как он нашел вход с помощью своей родословной, и как он вошел в это волшебное место и в конечном итоге обеспечил эти плоды жизни для них. Он знал, что ему не нужно ничего скрывать от них. Услышав объяснение Нитяня, Хуэму и Ву Цзи были глубоко поражены. Они обменялись взглядами, и Хуэму сказал: «Это звучит как уникальное измерение. Интересно, оно сформировалось естественным путем или развилось из какого-то могущественного существа? Титан на Земле, вероятно, является хранителем древнего древа жизни, и он все еще жив. Волшебное измерение, Титан, древо жизни». Мысли судорожно мелькали в голове Ву Цзи. Выражение лица Хуэму мелькнуло, когда он сказал: «О, верно, я слышал, что тебя прогнало что-то от фантомов, прежде чем ты исчез вместе с этим нечто. Что там случилось?» «То, что преследовало меня, называется духовной жемчужиной. Это было сердце древнего звездолета фантазмов». С этими словами Нитянь достал духовную жемчужину из своего браслета. Передав его Хуэму, он сказал: «Вот оно». После получения его от Нитяня, кончики пальцев Хуэму начали мерцать яркими аурами, как будто он немедленно начал изучать его. «Откуда ты знаешь, что она называется духовной жемчужиной?» «Я узнал об этом от одной из фрагментарных звездных меток», — объяснил Нитянь. «В ней есть огоньки разрозненных душ и некие глубокие узоры, образованные струнами, которые, казалось, были созданы фантомами. Я до сих пор не могу постичь тайны внутри них». После краткого изучения Хуэму передал духовную жемчужину Ву Цзи и добавил: «Я знаю, что у тебя есть глубокое понимание относительно языков, родословных и заклинаний чужих рас. Почему бы тебе не взглянуть на него?» Ву Цзи взял духовную жемчужину, сел на землю и начал рассматривать ее суженными глазами. Хуэму повернулся к Нитяню и тихо сказал: «База культивирования твоего мастера не входит в число лучших в домене падающих звезд, но он чрезвычайно умен. У него уникальное восприятие многих древних вещей. Даже духовный кондор имеет ограниченные знания о языках и родословных аутсайдеров, но твой учитель их отлично понимает». Нитянь улыбнулся: «Я всегда это чувствовал. Много лет назад, когда он впервые был на заднем дворе секты парящих облаков, на уроке Ву Цзи, Ву Цзи не учил его никаким глубоким заклинаниям или магии, как это делали бы нормальные учителя. Вместо этого, он читал ему лекции об истории древних воинов Ци, сложных языках, которые использовали аутсайдеры, и их понимании духовной энергии, психической энергии, энергии души и родословных. Несмотря на то, что Ву Цзи не научил его многим конкретным заклинаниям, он очень подробно объяснил глубину основ культивирования». С очень серьезным выражением Хуэму сказал: «Большинство твоих достижений – заслуга твоего наставника. Ты, должно быть, извлек большую пользу из того, чему он тебя научил. Просто ты можешь этого еще не осознавать. Любой может научить тебя боевым заклинаниям или техникам. Однако очень немногие могут научиться тому, чему тебя научил Ву Цзи. По мере того, как твоя база культивирования будет расти, ты постепенно поймешь, насколько эти вещи на самом деле ценны. Это знание и глубокое понимание являются основой блестящего воина Ци». В этот момент глаза Ву Цзи внезапно открылись, и он воскликнул: «Струны души в этой духовной жемчужине, кажется, формируют уникальные метки, которые могут использовать только фантомы, но их слишком много. Я не могу расшифровать их все за такой короткий период времени. Одна вещь, в которой я могу быть уверен, это то, что часть, которую я только что расшифровал, содержала звездную карту. «Звездная карта», — воскликнул Хуаму, будучи вне себя от радости. «Ты уверен?» «Совершенно точно», — с уверенностью сказал Ву Цзи. «Но сейчас я могу только сказать, что домен падающих звезд находится на этой звездной карте. Потребуется некоторое время, чтобы перевести всю звездную карту в понятную нам форму. Если это действительно звездная карта, то я надеюсь, что ты сможешь перевести ее, потому что это может иметь большое значение для всего домена падающих звезд», — торжественно заявил Хуаму. «Мне потребуется по крайней мере 6 месяцев, чтобы закончить разбор», — сказал Ву Цзи. «Все в порядке, мы можем подождать. Сейчас мы можем позволить себе такую роскошь». После минуты молчания, Хуаму повернулся к Нитиню и сказал: «Пусть твой мастер подержит эту духовную жемчужину у себя некоторое время, чтобы он смог разгадать тайны внутри нее. Возможно, он сможет узнать, почему фантомы вернулись в домен падающих звезд или даже в место, куда направился древний звездолет». Нитянь кивнул. «Хорошо, я не против. Мистер Ву, я думаю, что вы можете вернуться в измерение небесного пламени», — предложил Хуаму. «Я останусь и договорюсь насчет Нитяня. А вы как думаете?» Ву Цзи поднялся на ноги, достал книгу из внутреннего кармана и протянул ее Нитяню, сказав: «Хорошо, я верю, что ты убережешь Нитяня от опасности. Вот кое-что, что я приготовил для тебя. Взгляни, когда у тебя будет время. Там нет никаких заклинаний или магии, только мое смиренное понимание духовной энергии, силы родословной и энергии души. Я надеюсь, что ты найдешь эти знания полезными». Взяв книгу обеими руками, Нитянь пожелал говорить, но остановился на второй мысли. «Мастер». Ву Цзи улыбнулся от души, похлопал его по плечу и сказал: «Сне нужно потратить некоторое время, чтобы поглотить этот плод жизни и расшифровать тайны внутри этой духовной жемчужины. Ты не можешь оставаться рядом со мной, потому что ты можешь быть разоблачен сектой пламенного божества или небесным дворцом. У нас будет много времени вместе в будущем. Не беспокойся обо мне». С этими словами он взглянул на Нитяня пронзительным взглядом и вышел из барьера. «О, точно! Почему ты вдруг оказался в измерении безграничного запустения?» — с любопытством спросил Хуаму. «Доспех драконьего пламени потребил огромное количество энергии пламени», — объяснил Нитянь. «Я пришел в измерение безграничного запустения, потому что хотел зарядить его энергией земного пламени из многочисленных вулканов». Хуаму кивнул и сказал: «О, так вот как это бывает. Итак, ты собрал нужное количество эссенции земного пламени?» «Совсем немного, далеко от достаточного количества», — ответил Нитянь. После мгновения размышлений, Хуаму сказал: «Ну, эссенция земного пламени существует не только в вулканах измерения безграничного запустения. Теперь Сяи украл столько эссенции земного пламени, что фракция инструментариев впредь будет внимательно следить за ее количеством. Здесь тебе больше не удастся собрать эту эссенцию. Но, возможно, есть другое место, где можно это сделать». Удивленный словами Хуаму, Нитянь спросил: «Разве ты не сказал, что я не должен использовать доспех драконьего пламени еще некоторое время?» «Я не сказал, что это другое место находится в домене падающих звезд», — сказал Хуаму с таинственной улыбкой. «Духовный кондор имеет долгую историю и глубокую резервную силу. Мы наиболее успешны в исследовании пространственных разломов горного хребта и иллюзий пустоты. Даже фракция инструментариев приобрела все их огненные измерения через духовный кондор. В последние годы Сяи предпринимает последовательные попытки найти пространственные разломы, которые приводят к огненным измерениям. Однако, ограниченный ресурсами своей секты, он не нашел ни одного пространственного разлома, который был бы полезен. Поэтому он мог только протянуть свои когти в измерение безграничного запустения». После паузы он добавил: «Я пойду и сделаю некоторые приготовления для тебя. Ты просто сиди и скрывайся тут, в измерении безграничного запустения. Я свяжусь с тобой, когда закончу». «Хорошо». Глава 472. Властелин всех миров. Глава 472. Хуаму вывел Нитяня на главную дорогу, которая вела в пустынный город, дал ему звуковой камень и ушел. Хуаму сказал, что звуковой камень, который он дал ему, был очень продвинутым и особенным. Это был звуковой камень, выкованный Чжэнь Хуэйлань, который позволил бы им общаться из любого места в измерении безграничного запустения. Разговор между Нитянем, Хуаму и Ву Цзи на самом деле длился не очень долго. Если бы он хотел догнать Донгли или Пэй Цзицы, он мог бы с легкостью это сделать. Однако он этого не сделал. Место, где он стоял, было окружено многочисленными вулканами, и оно находилось в 5 днях ходьбы от пустынного города. Он мог видеть много воинов Ци, которые спешили в горную долину, где произошла битва между Ци Байлу и Чжао Шаньлингом, а также кузнецов, которые направлялись обратно в пустынный город. Он не торопился, когда шел к пустынному городу. Время от времени он брал книгу, которую дал ему Ву Цзи, и читал несколько страниц. Это была не толстая книга, но она несла в себе понимание всей жизни Ву Цзи, древних воинов Ци, аутсайдеров и современных воинов Ци, а также описание энергии души, описание родовой силы и духовную энергию. Придя к подножию вулкана, Нитянь видел, что вокруг никого нет, и начал читать эту книгу снова. По словам Ву Цзи, люди были самыми слабыми среди всех разумных рас. Люди должны были передавать свои различные заклинания и магии своим ученикам или детям через устную или письменную форму. Ряд чрезвычайно могущественных экспертов умерли, прежде чем они смогли записать или передать свою мудрость и знания ученикам. Множество изысканной магии и заклинаний было потеряно. Тем не менее, аутсайдерам, которые имеют мощные родовые навыки, не нужно было беспокоиться об этом. Аутсайдеры могли запечатлеть свои знания и мудрость в своих родословных, чтобы их потомки, естественно, унаследовали их. Молодые поколения могущественных аутсайдеров смогут получить глубокие знания своих предков и понимание их силы через трансцендентность или улучшение их собственных родовых талантов. Это была только теория Ву Цзи, которую он вывел из своего личного опыта. Однако, как человек, который на самом деле обладал такой особой родословной, личный опыт Нитяня доказал правильность его теории. На самом деле, Нитянь не знал многого о своей таинственной родословной. Он только пробудил 3 своих таланта родословной и запечатлел их в глубине души, достигнув естественной трансцендентности своей родословной. Он верил, что по мере того, как его родословная будет продолжать улучшаться, он будет узнавать все больше и больше о глубоких истинах жизненной энергии от его уникальной родословной. Этот метод наследования, который не проходил через язык или символы, а скорее через передачу родословной, был действительно непостижим. Он также узнал из книги, которую дал ему Ву Цзи, что люди только развили всю систему культивирования и получения энергии от духовной Ци только из-за того, потому что люди родились со слабыми телами и родословными. Духовные моря людей были их источником силы. Людям необходима духовная энергия для применения всевозможных заклинаний. Что касается аутсайдеров, то их сердца были источником их силы. Они могли использовать свои сердца, чтобы призывать энергию и рассеивать ее в своих телах. Их сердца выполняли те же функции, что и человеческие духовные моря. Их кровь несла обильное количество кровавой ци, похожую на духовную энергию, которая циркулировала в людях через их меридианы. Поэтому, это была духовная энергия в другой форме. В книге Ву Цзи специально отметил, что в свете уникальности Нитяня, ему нужно было усовершенствовать свое тело, а также усовершенствовать свою кровь. Книга также содержала многочисленные догадки Ву Цзи, в которых он не мог быть полностью уверен. Поэтому он призвал Нитяня сделать свое собственное суждение в соответствии с его личным опытом. Обычно ему нужно было всего 5 дней, чтобы дойти до заброшенного города, но на это у него ушло 8 дней. За это время он прочитал книгу, которую Ву Цзи дал ему 3 раза, а затем сжег ее дотла. Благодаря этой книге, многие вопросы культивирования, которые он не понимал ранее, постепенно прояснялись. Он нашел часть об аутсайдерах и их родословных особенно полезной. Подробное объяснение Ву Цзи подтвердило многие его собственные предположения, а также дало ему новые идеи. Глядя на пепел на земле, Нитянь вспомнил некоторые страницы книги, и внутренне поразился мудрости Ву Цзи. Вместо воина Ци, возможно, было бы правильнее обратиться к его учителю как к ученому, изучающему аутсайдеров, людей, родословные, духовную энергию и энергию души. Он не мог понять, как его учитель узнал так много. В конце концов, аутсайдеры покинули домен падающих звезд 1000 лет назад, где он мог получить все эти знания. Он овладел всеми языками аутсайдеров, имел глубокое понимание родословной аутсайдеров и пришел к уникальным представлениям о системах культивирования людей и аутсайдеров. Кроме того, эта книга была лишь верхушкой айсберга. В голове Ву Цзи должно быть гораздо больше ценных знаний, которые он не вложил в эту книгу. У Нитяня даже было ощущение, что единственная причина, по которой его учитель был поражен проблемой недостаточной продолжительности жизни и отсутствием возможности перейти на стадию измерения души, заключалась в том, что он потратил слишком много времени и энергии на изучение этих областей, а не на собственное развитие. База культивирования Хуаму была явно намного выше, чем у него. Однако, Хуаму говорила Ву Цзи крайне уважительным тоном, осознавая всю важность его исследовательской работы. Хуаму даже назвал его чрезвычайно образованным ученым и сказал, что он был лучшим наставником, который когда-либо жил в домене падающих звезд. Нитянь слышал, что Ву Цзи взял двух учеников перед ним, оба из которых оказались талантливыми воинами, ушедшими из измерения небесного пламени в юном возрасте. Многие говорили, что они превзошли Ву Цзи. Стоя перед пустынным городом, Нитянь вздохнул над выбором Ву Цзи. «Мой мастер действительно внушает уважение. Если бы он сосредоточился исключительно на своей базе культивирования, было бы трудно представить, каких достижений он достиг бы к настоящему времени. Он не совсем понимал, почему Ву Цзи был так увлечен этими вопросами. Он понял, что в отличие от процветания, которое он видел, когда он впервые пришел в пустынный город, нынешний пустынный город был погружен в уныние. На улицах почти не было людей. Согласно указаниям Лие, данным ему ранее, он быстро последовал по одиноким улицам к месту назначения. Он остановился перед каменным павильоном и постучал в ворота. Через несколько секунд ворота распахнулись, и из них высунулось пухлое лицо Лие. Увидев Нитяня, он спросил: «Почему ты так долго?» После того, как Лие проводил его, Нитянь поднял глаза и увидел Пэй Цици, стоящую у поручней на втором этаже. Она бросила на него взгляд и холодно спросила: «Ты встретил своего учителя? Спасибо, что сообщили ему о ситуации заранее». Искренне поблагодарил Нитянь. «Я сделала так, как сказал мне господин Хуа», — сказала Пэй Цици с невыразительным лицом. «Кто была та женщина, с которой ты был? Почему она не вернулась с тобой?» Нитянь сухо рассмеялся. «Мы расстались. Я столкнулся с ней, когда я бродил по измерению безграничного запустения, поэтому мы решили путешествовать вместе, для безопасности. Вообще-то, мы не очень близки». Последнее, чего он хотел, — раскрыть ей личность Донкли. Донкли взяла себе имя Сонкли и натворила под этим именем много печально известных плохих вещей в измерении раскола пустоты. Если бы он сказал Пэй Цици или Е, что Донкли была Сонкли, то он боялся, что они оба будут жестко ругать его за то, что он не в состоянии отличить хорошее от плохого, и судить его за то, что он встречается с такой порочной женщиной. Лицо Лие было полно грязных улыбок, и он сказал: «У этой женщины была простая внешность, но очень привлекательная фигура». С этими словами он достал бутылку алкоголя и помахал Нитяню. «Давай, так как у нас нет срочных дел, выпей со мной и отпразднуй, что я стал сертифицированным кузнецом премиум-класса». Пока он говорил, он наполнил пустой стол перед ним тарелками с мясом и фруктами. После своего предыдущего опыта с Донгбайджи, Нитянь больше не был против выпивки. Он сел и начал пить вместе с Лие. Пока они болтали, они быстро опустошили бутылку за бутылкой. Сначала Пэй Цици стояла у поручней, наблюдая, как они пьют и болтают. Казалось, что она не хотела возвращаться в свою комнату. Однако вскоре после этого она спустилась по лестнице, села за стол и протянула руку, указывая Лие, чтобы тот подал ей вино. Даже при том, что Лие уже был навеселе и его лицо было красным, он все еще имел довольно ясный ум. Потрясенный, он спросил: «Ты хочешь выпить, старшая боевая сестра? У тебя есть проблемы с этим?» — спросила Пэй Цици. «Нет, вовсе нет». Лие удивился и налил вино для Пэй Цици. Она пила глотками, время от времени снимая фрукты с гроздей. Она не говорила, а только слушала, как Нитянь и Лие болтали. «Где ты был все это последнее время?» — спросил Лие, выпивая еще одну рюмку. «Ты отправился прямиком из измерения тысячи отклонений в измерение безграничного запустения?» «Нет, я совершил несколько поездок в измерение сотни битв и подземное царство, прежде чем оказаться в измерении безграничного запустения». Нитянь намеренно расплывчато ответил на его вопрос: «А что насчет тебя? Что ты делал в последнее время?» «Я в основном потратил все свое время на сбор материалов для конкурса оценки», — сказал Лие. «Старшая боевая сестра отправилась с тобой в измерение небесного пламени и провела там 6 месяцев. Как только она вернулась, она начала период уединенного культивирования, и она перешла на средний этап стадии великого неба после этого. «Поздравляю», — сказал Нитянь, глядя на Пейцицы. Щеки Пейцицы слегка покраснели от вина, которое, казалось, смыло ее холод в значительной степени. «Тот факт, что я смогла совершить этот прорыв, имел большое отношение к пространственному разлому в измерении небесного пламени. Кстати, у тебя еще осталось довольно много очков вкладов в кровавых черепах. Ты можешь обменять их на духовные камни или материалы для культивирования, если, конечно, захочешь». Лия вмешался. «Да, найди для этого время и обязательно посети раздробленный город. Ты не можешь позволить кровавым черепам уйти со всеми этими очками вклада. Ты накопил немало, убив этих членов темной луны и охотников, не позволяя им пропасть впустую. Они все еще весьма ценны». «А, точно, Цай Юань нашел меня до того, как я пришел сюда. Он также спросил меня о твоем местонахождении». Нитянь кивнул. «Возможно, я скоро вернусь в раздробленный город. У тебя какие-то дела?» — спросил Лие. «Нет, договоренности дяди Хуа». После мгновения колебаний, Нитянь добавил: «Как ты знаешь, у меня есть доспех драконьего пламени. Он должен поглощать эссенцию земного пламени. На самом деле я пришел в измерение безграничного запустения, чтобы собрать эссенцию земного пламени, но мой план не сработал. Дядя Хуа планирует найти пространственный разлом на горном хребте иллюзии пустоты, который приведет к огненному измерению». «Горный хребет иллюзии пустоты? Опять?» — воскликнул Лие. «Ситуация там в последнее время стала довольно напряженной. Я не знаю, связано ли это с появлением этих фантомов, но люди недавно обнаружили несколько довольно стабильных пространственных разломов в тех местах. Некоторые люди вошли и вернулись обратно с большим состоянием. Из-за этого темная луна, дикое пламя и кровавые черепа отправили могущественных экспертов в горы. Начались стычки на ежедневной основе. По-видимому, даже эксперты из других измерений также получили известие, и таким образом тоже оказались там». Пейцицы вскочила и сказала: «Плюс, говорят, что эти пространственные разломы имеют какое-то отношение к исчезнувшей секте Дворца Пустоты». Нитянь опешил. «Секта Дворца Пустоты. Глава 473. Властелин всех миров. Глава 473. Секта Дворца Пустоты, которая ранее была основана в измерении Раскола Пустоты, была самой мощной сектой воинов-ци во всем домене падающих звезд. До ее исчезновения она даже превосходила Небесный Дворец. В те дни секта Дворца Пустоты обнаружила пространственный разлом, который привел к совершенно новому измерению, заполненному несравнимо богатой духовной ци. Стремясь исследовать это измерение, секта Дворца Пустоты послала туда всех своих могущественных экспертов. Однако ни один из них так и не вернулся. Впоследствии этот пространственный разлом таинственным образом исчез, и никто больше его не видел. Вскоре после этого инцидента, все виды ци, которые были вредны для людей, начали рассеиваться через некоторые пространственные разломы на горном хребте иллюзии пустоты, загрязняя все измерения раскола пустоты. В конце концов, измерение раскола пустоты было удалено из домена падающих звезд. Тогда то небесный дворец набрал силу и заполучил звание самой сильной фракции в домене падающих звезд. Нитянь опешил, услышав, что происходящее может быть связано с некогда могущественной сектой Дворца Пустоты. Между тем, после упоминания секты Дворца Пустоты, Пейцицы, которая первоначально пила немного, казалось, внезапно расстроилась и начала пить еще было. Она больше не говорила, и ее живописные брови, казалось, затуманились глубокой печалью. Нитянь вспомнил, что она вела себя точно так же, когда в последний раз упоминала секту Дворца Пустоты. Может ли быть так, что у нее есть какая-то связь с сектой Дворца Пустоты? Подумал про себя Нитянь. Затем он повернулся к Лие и спросил: «Кто уже обнаружил пространственный разлом в горах?» Лие выглядел довольно пьяным. Он сказал: «Пока что, только фракция инструментариев, некоторые фракции из измерения сотни битв, ах да, и мой мастер. Моя наставница сказала, что многие члены секты Дворца Пустоты были экспертами пространственной магии. У них даже был духовный инструмент пространственной энергии класса связующих душ. Мой мастер хочет узнать, что случилось с сектой Дворца Пустоты, где они, и как они справляются. Фракция инструментариев тоже хочет попасть туда, чтобы увидеть, что они смогут там найти. Конечно, они надеются найти духовный инструмент пространственной энергии, дабы использовать его для борьбы против Чжао Шанлинга». После короткой паузы Лие сделал еще глоток из бутылки и сказал: «Также говорят, что там могут быть драгоценные сокровища, которых нет в домене падающих звезд. И эти драгоценные сокровища будут очень полезны для экспертов в стадии измерения души, которые позволят им продвинуться на стадию домена пустоты. Я не знаю, правда это или нет. Однако, как только информация об этом распространится, мощные эксперты со всего домена падающих звезд вскоре узнают об этом. Пройдет немного времени, прежде чем горный хребет иллюзии пустоты станет местом стычек всех могущественных воинов домена падающих звезд. Причина, по которой темная луна, дикое пламя и кровавые черепа отправили всех своих могущественных экспертов в горы, заключается в том, что все они хотят получить контроль над этими пространственными разломами, чтобы в будущем они могли договориться с экспертами и других измерений. Нитя ахнул от удивления. Он все еще помнил, что Небесный Дворец даже опустился до сделки с демонами только для того, чтобы обеспечить драгоценные материалы, необходимые их экспертам стадии измерения души, чтобы прорваться на стадию домена пустоты. Если бы сюда устремились эксперты со всех уголков домена падающих звезд, то горный хребет иллюзии пустоты несомненно превратился бы в скотобойню, где воины из разных фракций будут безжалостно убивать друг друга. В то время как он обрабатывал информацию, в собственности клана Донг, в заброшенном городе, Дон Мингсюань появился прямиком из измерения сотни битв, только чтобы увидеть Донг Ли. В каменном павильоне Донг Ли была удивлена при виде Донг Мингсюаня, Донг Байджи и многих других старейшин ее клана. «Почему вас здесь так много?» Из-за толпы шел великолепный старик. С густой бородой и без обуви старик обладал обычным ростом. Тем не менее, его руки и ноги были исключительно большими, а спина и плечи были широкими, как гора. Увидев старика, пробирающегося к передней части толпы, Донг Ли была еще более смущена и удивлена. «Ты тоже здесь, дедушка?» Его звали Донг Туади, он был воином позднего этапа глубинной стадии. Его основная стихия – земля. Он был боевым братом патриарха клана Донг, который в последнее время только и делал, что занимался уединенным культивированием. Донг Туади громко рассмеялся. «Детка, я слышал, что ты помогла им найти Чжао Шанлинга. Молодец!» Услышав его похвалу, лицо Донг Ли было полно радости, и она смиренно сказала: «Да, немного повезло. Тем не менее, удачу следует считать частью силы». С этими словами Дон Туади прищурил глаза и сказал: «Я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с фракцией инструментариев о создании специального, мощного духовного инструмента для нашего клана. Кроме того, я могу купить у них несколько радужных молний. Одна из них будет твоей». Донг Ли поспешно поклонилась в знак благодарности. «Я пришел в пустынный город не только ради этих слов. Мне нужно поговорить с тобой», — сказал Донг Туади. «Да, что такое?» — спросила Донг Ли с растерянным выражением лица. С торжественным выражением, Донг Туади сказал: «Ты использовал имя Сонг Ли и зарабатывала на жизнь в измерении раскола пустоты в течение нескольких лет. Ты должна очень хорошо знать горный хребет иллюзии пустоты. Ты не возвращалась в наш клан в последнее время, так что ты, вероятно, не знаешь, что произошло на горном хребте иллюзии пустоты». «Что именно произошло?» «Несколько пространственных трещин появились в горах», — сказал Донг Туади. «Теперь они стабилизировались. Люди вошли в них и вернулись живыми. Некоторые говорят, что внезапное появление этих пространственных разломов может иметь какое-то отношение к нескольким фантомам, которые появились из ниоткуда ранее». Услышав, как он упоминает фантомов, выражение лица Донг Ли слегка мелькнуло, беспокоясь, что он спросит ее о духовной жемчужине. Однако он этого не сделал. Вместо этого он сказал: «Многие, кто вернулся с другой стороны этих пространственных разломов, вернулись с большой добычей. От твоего подчиненного Ханму и других информаторов пришли слухи, что там могут быть драгоценные сокровища, которые могут помочь экспертам стадии измерения души продвинуться на стадию домена пустоты в измерениях за этими пространственными трещинами. Кроме того, они могут иметь какое-то отношение к исчезнувшей секте Дворца Пустоты». Глаза Донг Ли загорелись интересом. «Как только я закончу здесь, я отправлюсь в измерение раскола пустоты, где я буду принимать меры и ждать прибытия наших мощных экспертов. Они перегруппируются и скоро спустятся на горный хребет иллюзии пустоты», — сказал Донг Туади. «Независимо от того, касается ли это исчезнувшей секты Дворца Пустоты или драгоценных материалов, наш клан должен докопаться до истины. Суть в том, что мы должны действовать до того, как слухи об этом распространятся по всему домену падающих звезд. На этот раз я пойду с тобой», — сестренка», — с улыбкой сказал Дон Байджи. Дон Ли мягко кивнула и сказала: «Я понимаю, конечно». Древний звездолет наконец-то причалил. В таинственном пространстве между доменами постоянно происходят взрывы и бури. Полосы ослепляющего света, которые могли бы уничтожить миры вместе со всеми жизнями на них, время от времени пробегали мимо. Диала и несколько других фантомов ждали в их древнем звездолете уже довольно долгое время. Духовная жемчужина уже давно должна была вернуться, но не вернулась. Не только это, но и связь между ним и этим древним звездолетом была прервана. Будучи сердцем этого древнего звездолета, духовная жемчужина не только содержала в себе звездную карту, но и была ключом к управлению древним звездолетом в путешествиях между мирами. Без духовной жемчужины Диала мог только ждать. С его силой родословной пятого класса, он не мог путешествовать по звездному небу без внешней помощи. С течением времени древний звездолет продолжал терпеть удары бури и штормов. Слой слабого, голубого света, который излучал таинственную ауру, казалось, защищал этот древний корабль от многократных ударов. Прошел неизвестный период времени. На древнем звездолете скопление теней души внезапно начало мерцать внутри куска голубого кристалла, который использовался для хранения духовной жемчужины. Стоя возле голубого кристалла, тело Диала содрогнулось. Один из наших могущественных экспертов обнаружил кристалл души. Размытая тень души продолжала мерцать и трансформироваться в голубой кристалл, который Диала называл кристаллом души. Вскоре слабая душа послала сообщение изнутри: «Диала, почему ваш древний звездолет до сих пор не достиг заданного места?» Сбоку раздался крик другого фантома, который услышал смутное послание. «Это лорд Баста». Под руководством Диала все фантомы почтительно поклонились к кристаллу души, их глаза были полны уважения. Диала продолжил и подробно объяснил их встречу с воинами Ция из измерения сотни битв, исчезновение духовной жемчужины и вывод древнего звездолета из подземного царства. После этого он умолял: «Мы некомпетентны, и мы не смогли вернуть вам духовную жемчужину. Пожалуйста, простите нас, лорд Баста». Тень души Баста непрерывно мерцала в кристалле души, когда он сказал: «Мы разделены бесконечной звездной рекой, полной опасности. Даже я не смогу пересечь его и прийти к вам. Судя по всему, теперь мы можем обратиться только к плану П, ждать, пока наши люди попадут в домен падающих звезд, чтобы найти духовную жемчужину для вас. Диала, ты хотя бы закончил другую миссию, которую я тебе дал. Будьте уверены, мой господин», — ответил Диала. «Я нашел пространственные трещины, о которых вы мне рассказали, на горном хребте иллюзии пустоты. И я открыл их тем, что ты даровал мне». Лорд Баста лихорадочно расхохотался. «Хорошо, как только люди в домене падающих звезд обнаружат их, то они несомненно отправятся исследовать их. К этому времени наш народ, а также несколько кланов демонов и одержимых, используют заклинания и вместе войдут в разломы. Пройдет не так много времени, прежде чем мы сможем сразиться с людьми в домене падающих звезд, в том самом межпространственном туннеле. Несколько пространственных разломов, которые мы тайно развернули много лет назад, наконец-то используются. Благодаря им нам больше не придется проходить через пространственные разломы, запечатанные древним дворцом фрагментарных звезд. Вместо этого мы можем непосредственно напасть на домен падающих звезд через горный хребет иллюзии пустоты. Как только мы окажемся в домене падающих звезд, мы обязательно вернем духовную жемчужину и освободим вас от всех проблем». Глава 474. Властелин всех миров. Глава 474. Нитянь временно остановился в каменном павильоне, где Лия и Пейцицы жили в заброшенном городе. Хуаму послал ему несколько сообщений через звуковой камень, который он дал ему за последние несколько дней. Узнав, что он остановился у Лия и Пейцицы, Хуаму вздохнул с облегчением и сказал ему продолжать ждать там. Сидя в грубой каменной комнате, Нитянь достал кусок мяса духовного зверя четвертого класса. Он чувствовал, что его аппетит прошел через сильный импульс, так как зеленая аура в его сердце закончила свой переход и пробудила свой новый талант родословный – утечку жизни. Прежде ему нужно было бы съесть несколько десятков килограммов мяса духовного зверя, чтобы сохранить свою энергию. Однако, после последнего перехода ауры его родословной, его ежедневное потребление мяса духовного зверя, по крайней мере, утроилось. Вампиризм. Глядя на кусок мяса духовного зверя, который весил около 10 килограмм, ему вдруг пришла в голову идея: могу ли я использовать утечку жизни, чтобы поглощать энергию плоти непосредственно из мяса духовного зверя? По словам его наставника, все живые существа несли в себе эссенцию плоти. Однако люди рождались со слабыми телами, и поэтому находились в крайне неблагоприятном положении в этом аспекте. По этой причине они разработали систему культивирования, направляя духовную ци неба и земли в свои духовные моря и фокусируясь на улучшении этих духовных морей. Духовные звери и многие могущественные расы аутсайдеров также поглощали энергию, но впоследствии они хранили энергию в своей плоти, крови и костях. Именно по этой причине духовные звери и многие аутсайдеры обладали куда более мощными телами, нежели люди. Зачастую эссенция плоти рассеивалась после смерти владельца, однако их плоть все еще сохраняла некоторую долю энергии. Иногда даже кости сохраняли часть эссенции. Но нетянь мог потреблять только плоть и кровь духовных зверей, а не их кости. Тем не менее, многие люди выковывали мощные духовные инструменты из костей духовных зверей, ибо когда-то эти звери поглощали эссенцию плоти и накапливали ее в костях. Они не только были несравнимо жесткими, но и содержали огромное количество энергии. Смогу ли я поглотить эссенцию плоти и крови из тела духовного зверя и даже из его костей? С этой мыслью он положил левую руку на большой кусок мяса духовного зверя и внутренне активировал свой талант – утечку жизни. Как только он это сделал, зеленая аура в его сердце стала беспокойной, и подобные кристаллу цепи внутри нее начали ярко сиять. В следующий момент сгустки ауры плоти, которые обычно оставались скрытыми в его крови, казалось, внезапно пробудились. Под руководством его разума они быстро собрались в его руке и влились в этот кусок мяса духовного зверя. В тот момент, когда его аура плоти проникла в мясо духовного зверя, мерцающие зеленые пятна в кристаллических цепях зеленой ауры начали плавать. Затем он почувствовал, как кусочки чистой эссенции плоти постепенно извлекаются из куска мяса духовного зверя и сливаются с его собственной аурой плоти. После этого пучки смешанной энергии постепенно последовали за его рукой обратно к сердцу, где они были пожраны зеленой аурой. Всего за несколько секунд кусок мяса духовного зверя полностью отдал всю эссенцию плоти. После этого кусок мяса выглядел сухим и сморщенным. После того, как Нитянь приготовил его на огне и съел, он больше не нуждался в потреблении эссенции плоти. После мгновения молчаливого размышления, он достал больше мяса духовного зверя и высосал из него эссенцию плоти тем же методом. В течение очень короткого периода времени каждая частичка эссенции плоти, поглощенная из мяса духовного зверя, была поглощена зеленой аурой. Между тем, переработанное мясо не смогло произвести еще больше эссенции плоти, даже когда Нитянь съедал его. Глаза Нитяня загорелись, и он тихо пробормотал: «Утечка жизни позволяет мне поглотить абсолютно всю эссенцию плоти, и эффективность намного выше, чем если бы я просто ел это мясо. Я, вероятно, могу поглотить эссенцию плоти из сотни килограммов мяса духовного зверя в течение не более четверти часа». Дрожь пробежала по телу Нитяню, когда он думал о том, что он может сделать со своей новой находкой. В следующий раз, когда он убьет могущественного духовного зверя, он сможет направить всю его эссенцию плоти в себя вскоре после его смерти, прежде чем он потеряет слишком много своей эссенции плоти. Если я смогу как-то использовать этот талант родословный на духовном звере во время битвы, то его боевое мастерство будет значительно ослаблено из-за быстрой потери эссенции плоти. То же самое будет и с аутсайдерами. Если я смогу использовать утечку жизни на посторонних, то если у них не будет способа сопротивляться этому, или они будут застигнуты врасплох, то они также быстро потеряют свою способность сражаться. Тем не менее, я смогу укрепить себя, поглощая их эссенцию жизни. С этими мыслями в голове, глаза Нитяня сияли светом волнения. По мере того, как его понимание этого недавно приобретенного таланта родословной углублялось, он постепенно понял, что это будет иметь разрушительное влияние на духовных зверей и аутсайдеров. Однако, поскольку люди были физически слабы, и их сила была в основном духовной энергией, которая существовала в их духовных морях, утечка жизни, вероятно, не будет работать на них очень хорошо. Сила воинов Дюди в основном заключалась в их духовной энергии. Даже если бы они были истощены и обладали невероятно слабыми телами, то они все равно были бы в состоянии призвать духовную энергию и сражаться в полную силу с любыми противниками. Эффект утечки жизни будет максимально эффективным только тогда, когда он будет использоваться на могущественных существах, которые сосредоточены на усилении своих физических тел. Что происходит с раздробленной энергией Титана, которую я собрал из этого волшебного места? Нитянь послал клочок своего осознания в свое духовное море, чтобы исследовать его вращающийся вихрь древесной энергии. Титана-хранителя древа жизни содержала непостижимые знания о древесной энергии. Тем не менее, его воля и энергия была разбита на множественные фрагменты, которые безостановочно вращались внутри вихря древесной энергии. Казалось, они медленно восстанавливались, но Нитянь знал, что потребуется еще некоторое время, чтобы все части снова объединились и стали единым целым. Динь. Из звукового камня раздался четкий звук. Нитянь осмотрел его и получил ясное сообщение от Хуаму. Хуаму сказал ему остаться с Лие, и что Чжэнь Хуэйлань скоро вернется. Кроме того, Хуаму поговорил с Чжэнь Хуэйлань. Нитяню оставалось следовать указаниям Чжэнь Хуэйлань. Так как Хуаму нужно было поглотить этот плод жизни и продлить свою жизнь как можно быстрее, он не вернется к нему в ближайшее время. После короткого разговора с Хуаму, Нитянь взял на себя инициативу прекратить связь с ним. В последующие дни, Нитянь провел весь день, поглощая эссенцию плоти из мяса духовного зверя с помощью утечки жизни. Благодаря пробуждению таланта утечка жизни, эффективность, с которой он мог поглощать эссенцию плоти, поднялась на совершенно новый уровень. Позже, он даже обнаружил, что его тело начало постепенно усилиться благодаря этому. С тех пор, как он начал поглощать эссенцию плоти с помощью утечки жизни, он больше никогда не чувствовал голода. С этого момента ему больше не нужно потреблять обильное количество мяса духовного зверя, чтобы поддерживать нормальные функции своего тела. По-видимому, после пробуждения утечки жизни этот примитивный способ захвата власти плоти стал ненужным и устаревшим. Это означало, что с этого момента, даже если бы он вообще ничего не ел, до тех пор, пока он поглощал эссенцию из мяса духовного зверя с помощью утечки жизни, он был бы в порядке. В этот момент голос Донгли внезапно раздался снаружи. Нитянь ненадолго замолчал, прежде чем открыть окно. Он посмотрел вниз и увидел Донгли, стоящую на одинокой улице. Сразу после этого он спустился вниз и вышел на улицу, где стояла Донгли. Удивленный ее прибытием, он спросил: «Как ты здесь оказалась?» После инцидента с Чжао Шанлингом, большое количество жителей пустынного города бежали из города. Некоторые отправились в горную долину, где произошла битва между Цибайлу и Чжао Шанлингом. Поэтому нынешний пустынный город был малонаселенным. Вокруг Нитяня и Донгли не было людей. Ворота близлежащих каменных павильонов также были закрыты. «Когда вы вернулись?» – спросила Донгли тихим голосом. «Около 10 дней назад», – ответил Нитянь. Донгли рассердилась. «Я прибыла в пустынный город вскоре после Лие и Пэйцицы. Почему ты остался только с ними, но не пришел навестить меня? Я ждала, надеясь, что ты найдешь меня, но ты уже забыл обо мне, неблагодарный ублюдок». Она приехала сюда только потому, что ей нужно было уехать, и она больше не могла его ждать. Так как она не любила Пэйцицы, она не показывала никакого намерения идти в резиденцию самостоятельно. Вместо этого, она только кричала на улице, чтобы увидеть, был ли там Нитянь. Кто знал, что Нитянь вернулся в течение 10 дней. Она была очень расстроена тем фактом, что он был здесь все это время, но он не пошел навестить ее. «Наше совместное путешествие подошло к концу», — сказал Нитянь с растерянным выражением лица. Донгли бросила на него тяжелый взгляд. «Какой конец? Я так сильно тебе помогала. Ты все еще должен мне услугу. Разве ты не помнишь?» На лице Нитяня появилось озадаченное выражение. «Хэмэмэмэм». Донгли внезапно понизила голос и сказала: «Я отправляюсь в измерение раскола пустоты. Ты должен пойти со мной. Ситуация там сложная. Мне бы пригодилась твоя помощь». Вдруг на втором этаже с шумом отворилось окно. Это была Пэйцицы. Так как Донгли произнес эти последние предложения чрезвычайно тихим голосом, она не слышала, что она только что сказала. Она прислонилась к окну и холодно посмотрела на них двоих. Заметив ее, губы Донгли поджались в улыбке, и она немедленно прекратила препираться. Вместо этого, она потащила Нитяня подальше от каменного павильона. Глава 475. Властелин всех миров. Глава 475. Нитянь посмотрел вверх и заметил Пэйцицы, которая стояла у окна и смотрела на них с невыразительным лицом. Он кивнул ей, а Донгли силой потащила его в конец улицы. Лишь несколько воинов Ци можно было увидеть прогуливающимися по одинокой улице. Большинство из них были на стадии Великого Неба или на мировой стадии. Те, Кто осмеливался остаться в городе после появления Чжао Шанлинга, обычно обладали либо высокими базами культивирования, либо мощными духовными инструментами. Донг Ли потащила Нитиня в конец улицы и вошла в обычный непримятельный маленький ресторанчик. Она привела Нитиня прямо в комнату на втором этаже. Как только она толкнула дверь, он увидел Донг Байджи, сидящего на столе в непринужденной позе, пьющего виски в одиночку. Увидев его, Донг Байджи поднялся на ноги и сказал с улыбкой на лице: «Мы снова встретились, Нитянь». Окно на улицу было закрыто. Закуски и фрукты заполнили стол, вместе с половиной бутылки вина. Нитянь понял, что Донг Ли уже отпустила его руку, как будто она хотела держаться от него на расстоянии перед старшим братом. Нитянь удивился и спросил: «Как так вышло, что ты здесь, в измерении безграничного запустения?» Донг Ли сидела рядом с братом, а Нитянь сидел напротив него за столом. Как только он сел, Донг Байджи налил ему виски и ответил, при этом громко рассмеявшись: «Я здесь ради малютки Ли, твое здоровье». Донг Байджи поднял свою чашу и сразу же опустошил ее. Тогда, с искренним выражением, он сказал: «Это показывает мое уважение к тебе. Спасибо, что помог малютке Ли в подземном царстве и принес ей такое большое состояние в измерении безграничного запустения. Я знал, что ты необычный человек». Он встретился с Донг Ли вскоре после того, как он прибыл в пустынный город с другими членами клана Донг. После этого у него была частная встреча с Донг Ли. Они разговаривали о том, как они прожили последние несколько месяцев. Донг Ли никогда не хранила секретов от своего старшего брата, который очень любил ее. Поэтому она рассказала ему о том, через что они с Нитянем прошли в подземном царстве. Она даже рассказала ему о том, что они пришли в измерение безграничного запустения, чтобы собирать эссенцию земного пламени для доспеха драконьего пламени Нитяня. Она также рассказала о том, что они с Нитянем попали в волшебное место и Нитянь нашел плоды жизни, позволив ей забрать один себе. Также она рассказала о случае с Чжао Шанлингом. Донг Байджи был ошеломлен их приключениями. Между тем, у него было все более сильное чувство, что он принял правильное решение, подружившись с Нитянем. Однако он, так как и Донг Ли, не понимал, как Нитянь смог найти вход в это волшебное место или найти Чжао Шанлинга. Поэтому Донг Байджи приписал все невероятные способности Нитяня его трем фрагментарным звездным меткам. Тот факт, что Донг Ли помогла фракции инструментариев найти Чжао Шанлинга, положив конец беспорядкам в измерении безграничного запустения, уже говорит о том, что фракция инструментариев должна быть благодарна клану Донг. Мало того, что Донг Ли получила широкое внимание, ее статус в клане Донг также значительно возрос. Это было еще до того, как она показала, что она получила плод жизни. После того, как она вернется в клан Донг и отдаст этот плод жизни их патриарху, ее статус в клане Донг, вероятно, вырастет еще сильнее. Она получила такое большое состояние только потому, что она пришла в измерение безграничного запустения вместе с Нитянем. Между тем, Донг Байджи мог сказать, что после их поездок в подземное царство и измерение безграничного запустения, Донг Ли больше не скрежетала зубами и не топала с яростью, когда говорила о Нитяне. Напротив, он заметил, что когда она говорила об их захватывающих приключениях, она имела тенденцию сиять от радости. Когда он шутил о ней и Нитяне, она говорила ему, чтобы он прекратил, но ее лицо всегда было полно радости. «Пей до дна». Нитянь опустошил свою чашу, а затем спросил: «Хорошо, люди в вашем клане спрашивали о том, что я получил от фантомов в подземном царстве. Остановись». Донг Байджи прервал его. Нитянь остановился и посмотрел на него, его лицо наполнилось замешательством. Во время их тайной встречи, прежде чем он ушел в подземное царство с Донг Ли, Донг Байджи сказал ему не волноваться, и что Донг Мингсюань будет присматривать за Донг Ли, чтобы та не причинила вреда Нитяню. Это означало, что Донг Мингсюань знал о его истинной природе. Он подумал, что Донг Ли могла рассказать людям в ее клане о его приобретении духовной жемчужины. Он отправился в это путешествие в подземное царство с могущественными членами каждой крупной фракции в измерении сотни битв. Все остальные ничего не получили, в то время как он получил духовную жемчужину. Он задавался вопросом, как он должен это объяснить остальным. Донг Байджи принял серьезное выражение лица. «Истина заключается в том, что я не сказал дяде Мингсюаню или кому-нибудь еще о твоей личности. Никто не знает, что именно ты получил в подземном царстве. Даже если твоя личность была бы раскрыта, и люди узнали, что ты отправился в подземное царство под именем Вутянь, ты должен настаивать на том, что ты ничего не получил, и что вещь, которая преследовала тебя, каким-то образом улетела сама по себе». Эти слова очень удивили Нитяня. Слабая улыбка появилась на лице Донгбайджи, и он продолжил: «Ты уже сделал достаточно, принеся малышке Ли такое большое состояние. Кроме того, мне все равно, чего хотят другие кланы в измерении сотни битв». Нитянь был поражен. Донгбайджи не только не потребовал от него возвращения духовной жемчужины, но он также сам помог ему скрыть факт получения жемчужины. Донгли закатила глаза. «Не беспокойся, никто никогда не видел тебя с ней. Пока ты отрицаешь это, а я не говорю людям об этом, все будет хорошо». После паузы она добавила: «Старейшина Ли и остальные из культа крови вернулись в заброшенный город раньше тебя. Я взяла на себя смелость сказать им, что у тебя все еще есть важные дела, и ты уже покинули заброшенный город». Услышав это, они отправились в измерение небесного пламени. Нитянь кивнул. «О, понятно». Увидев озадаченное выражение на лице Нитяня, Донгли объяснила: «Мы получили сообщение, что небесный дворец и секта пламенного божества все еще ищут тебя. Мало кто знает о том, что ты находишься в измерении безграничного запустения. Для тебя и кулья крови будет безопаснее, если ты не будешь проводить слишком много времени с людьми из культа крови». Донгбайджи слегка кивнул. «Ты ведь остался у Лия и Пейцицы, не так ли? Ты, должно быть, слышал об изменениях в измерении раскола пустоты. Ты хочешь отправиться с нами туда?» Предвкушение также наполнило лицо Донгли, и она сказала: «Совсем скоро информация об изменениях в измерении раскола пустоты достигнут каждого уголка домена падающих звезд. К тому времени, каждая секта отправит туда людей. Наш клан уже ведет приготовление. Ты будешь в безопасности, если пойдешь с нами. А ты как думаешь?» «Ну?» Нитянь задумался в тишине в течение нескольких секунд. «Я буду там, в измерении раскола пустоты. Возможно, я также пойду в пространственные разломы. Но я уже пообещала кое-кому, что пойду туда с мастером Чжэнь. Ты обещал Пейцицы, не так ли?» — холодно спросила Донгли. «Нет, не ей», — объяснил Нитянь. Донгбайджи не зацикливался на этом. «Хорошо, поскольку мы едем в один и тот же пункт назначения, я полагаю, не имеет значения, войдем ли мы вместе в эти пространственные разломы. Возможно, мы встретимся на другой стороне, тогда мы могли бы работать друг с другом». С этими словами он передал звуковой камень Нитяню и сказал: «Держи этот звуковой камень при себе. После того, как мы войдем в измерение внутри этих пространственных разломов, до тех пор, пока мы находимся в пределах 250 километров друг от друга, мы сможем общаться через него. Их всего три штуки. Ты, малышка Ли, и я, мы сможем общаться». «Окей». Нитянь принял звуковой камень и спрятал его в своем браслете. «Имея в виду, что горный хребет иллюзии пустоты скоро станет целью номер один для каждой крупной секты в домене падающих звезд, так что будь осторожен», — торжественно напомнил ему Донгбайджи. «Тебе лучше никому не раскрывать свою личность, иначе небесный дворец или секта пламенного божества доберется до тебя. Не факт, что Чжэнь Хуэйлань сможет защитить тебя. Тебе лучше действовать осторожно». «Спасибо, у меня получится», — Нитянь кивнул. «Пойдем», — сказал Донгбайджи и рассмеялся, поднимая чашу с вином. «Хватит о пустяках, пей до дна». Улыбаясь, Донгли также засучила рукава, подняла чашу с вином и начала пить вместе с ними. Донгбайджи и Донгли закатили настоящий пир. Пока Нитянь поглощал одну чашу крепкого алкоголя за другой, его ясные глаза постепенно затуманивались. Увидев это, Донгбайджи предложил прекратить попойку и предложил увести Нитяня из ресторана. Попрощавшись с Донгбайджи, Нитянь ненадолго распространил свою внутреннюю энергию, и запах алкоголя рассеялся. Вскоре он вернулся в каменный павильон, где жили Пейцицы и Лие. Войдя в передние ворота, он увидел Чжэнь Хуэйлань, сидящую в зале. Лие и Пейцицы стояли рядом с ней. Они втроем разговаривали и смеялись. В тот момент, когда Чжэнь Хуэйлань увидела его, она узнала его и сказала, выглядя удивленной: «Это наконец ты». Смущенная улыбка появилась на лице Нитяня, когда он почтительно поклонился ей и сказал: «Приветствую, старейшина Чжэнь. Извините, что не сообщил вам раньше». Он понял, что Чжэнь Хуэйлань узнала все о его личности. Чжэнь Хуэйлань махнула рукой: «Все в порядке». Брови нахмурились, она спросила: «Как ты оказался с той девушкой из клана Донг?» Глава 476. Властелин всех миров, Глава 476. В раздробленном городе, в измерении раскола пустоты, Нитянь, Чжэньхуэйлань, Лия и Пэйцицы мелькнули в крупномасштабном портале между измерениями в центре города. По словам Чжэньхуэйлань, ему больше нельзя представляться Хуатянем, после всего произошедшего в раздробленном городе. Она даже запретила ему использовать маску, которую подарил ему Донгбайджи, когда он принял имя Вутянь. Когда он жил в раздробленном городе, он использовал имя Хуатянь, но он не изменил своей внешности. Почти все в измерении небесного пламени знали, как он на самом деле выглядел. Между тем, он был во фракции небесного дворца и помог справиться с кризисом в измерении небесного пламени, не изменяя своей внешности. Поэтому все они знали его настоящее лицо. Так как небесный дворец и секта пламенного божества тайно искали его, он должен был избежать раскрытия своего внешнего вида и перестать использовать имя Хуатянь. То же касается имени Вутянь. Когда он был в измерении сотни битв, слишком много людей запомнили его именно по этому имени. Чжэньхуэйлань сказала ему не использовать его. Причина, по которой Чжэньхуэйлань приказала ему сделать это, заключалась в том, что она знала, что воины Ци со всего домена падающих звезд собирались в измерении раскола пустоты. Большое количество могущественных экспертов из многочисленных сект появится в раздробленном городе, в пепельном городе и в заброшенных землях. Он должен был сделать это, чтобы избежать признания и держаться подальше от неприятностей. Чтобы сделать это, Чжэньхуэйлань дала ему новую маску, которая шла вместе с новым именем. Мухань, не только это, но эта маска также имеет специальный эффект. Когда Нитянь надевал ее, он создавал таинственный и незаметный барьер над ним, маскируя даже его духовное море. Из-за этого остальные смогут увидеть только слабую энергию пламени и его духовную энергию. Она сказала ему, что когда он носит эту маску, обычные воины будут принимать его только как воина Ци раннего этапа небесной стадии, который не практиковал ничего, кроме заклинания огня. Что касается его звездной энергии и древесной энергии, до тех пор, пока он не будет использовать их, они не смогут их обнаружить. Под нормальными людьми Чжэньхуэйлань имела в виду всех воинов Ци ниже стадии измерения души. Ценность этой маски намного превзошла ценность той маски, которую ему подарил Донгбайджи. Любой воин Ци ниже стадии измерения души будет видеть в нем простого воина раннего этапа небесной стадии. Чжэньхуэйлань дала ему эту маску, чтобы скрыть его особенности и избежать ненужного внимания. Как только они вышли из портала, Лю Кан, член кровавых черепов, который управлял порталом, подошел к Чжэньхуэйлань и почтительно поприветствовал ее. «Это Мухань, мой далекий племянник», — сказала Чжэньхуэйлань. «Достань ему медальон, пожалуйста». Не колеблясь, Лю Кан приказал своим подчиненным создать совершенно новый медальон для Нитяня. Тем временем, Нитянь заплатил необходимое количество духовных камней и получил право остаться в раздробленном городе. «Мастер Чжэнь, наш лидер хочет, чтобы я сказал вам, как только увижу вас, что он хочет видеть вас», — сказал Лю Кан. «Где находится Цайлань?» — спросила Чжэньхуэйлань, нахмурив брови. «Он в горном хребте иллюзии пустоты», — ответил Лю Кан. «Не только он, все наши могущественные эксперты отправились в горный хребет иллюзии пустоты». Чжэньхуэйлань слегка кивнула. «Как они там поживают?» Горькая улыбка появилась на лице Лю Кана. «Мы боролись с диким пламенем и темной луной за право владеть этими пространственными разломами. В последнее время сражения между тремя фракциями обычно вспыхивают круглосуточно. Мы уже потеряли много людей. Дикое пламя и темная луна также понесли большие потери. Цайлань такой глупец», — выпалила Чжэньхуэйлань. «Как только появились эти пространственные разломы, я послала людей предупредить его не вмешиваться. Большое значение имеют размеры пространственных разломов. Возможно, это как-то связано с сектой Дворца Пустоты. Возможно, даже существуют драгоценные материалы, которые могут помочь экспертам позднего этапа стадии измерения души продвинуться на стадию домена пустоты. Такие важные пространственные разломы не достанутся ни одной из этих трех фракций. Их борьба за них не имеет никакого смысла. К тому времени, как могущественные эксперты со всего домена падающих звезд войдут в горный хребет иллюзии пустоты, как они собираются охранять эти пространственные трещины? Лю Кан глубоко вздохнул и сказал: «Сначала наш глава не знал, что пространственные разломы приведут к такому особому измерению. Кроме того, он не ожидал, что информация о них распространится так быстро. К тому времени, когда он понял, насколько они важны, вся пролитая кровь уже разозлила все три стороны друг на друга, поэтому никто не хочет отступать. Чжэнь Хуэйлань ненадолго задумалась, а затем спросила, как насчет ситуации внутри города. Недавно большое количество воинов из других измерений собиралось прибыть в разрушенный город через наш межпространственный портал, но как только они прибудут, они отправятся прямо в горный хребет иллюзии пустоты. Правдиво ответил Лю Кан. Кроме того, за последние несколько дней прибыло много экспертов мировой стадии и глубинной стадии. Они обычно идут прямо из раздробленного города прямо в горный хребет иллюзии пустоты. Видя их грозную силу, даже охотники не посмели устроить им засаду. То же самое касается пепельного города и заброшенных земель. Многие воины из других измерений узнали о том, что произошло в горном хребте иллюзии пустоты и, таким образом, теперь они собираются в нашем измерении через три основных города. Их общими целями являются те немногие пространственные разломы в горном хребте иллюзии пустоты. Некоторые мощные фракции даже тайно создают порталы в определенных местах в нашем измерении. Чжэнь Хуэйлань продолжала молчать. Глядя в направлении горного хребта иллюзии пустоты, она сказала, «Бедствие нависает над измерением раскола пустоты. Только если кровавый череп отступит и будет держаться за стенами этого города, лишь только тогда они выживут. Если Цайлань не может избавиться от жадности в своем сердце, то я боюсь, что кровавый череп не избежит судьбы быть уничтоженной фракцией. Это будет только вопросом времени». Лю Кан застыл в ужасе. Пока они говорили, портал телепортации между измерениями снова начал ослепительно сиять. Оттуда вышло около 10 человек, одетых в благородные одежды фракции Небесного Дворца. Первым, кто вышел из портала, был никто иной, как Хуа Фан, воин позднего этапа глубинной стадии. За ним последовали Су Линь и несколько других учеников фракции, которые, казалось, были на стадии Великого Неба, на мировой стадии и на глубинной стадии. Увидев Хуа Фана, выражение лица Нитяня слегка мелькнуло. Лю Кан собрался и подошел к Хуа Фану. «Дамы и господа, добро пожаловать в раздробленный город. Пожалуйста, оплатите проживание с помощью духовных камней».